Глава третья. Сейчас Мессингу трудно вспомнить название полустанка, на котором в его купе подсел новый пассажир. Это было часа в три ночи, когда я с трудом сдремал. Разбудили меня паровозный гудок и громыхание двери, которую кто-то пытался открыть с наружной стороны. Спросонья меня ужаснула мысль. Не оказался ли я в революционном Гамбурге, и не пора ли поднимать руки и доставать бумажник? Однако голос в коридоре, круто выражавший свое недовольство, а также стук в дверь, заставили меня поспешить. Я бросился к запору и едва не воткнулся лбом в дверь, когда осознал, что именно доносится снаружи. — Вся кровь! Бисова джви! Бисов почонг! Бисов край! Наконец пассажир ввалился в купе, рухнул на соседнюю полку и принялся разматывать какой-то длинный вязаный шарф. — Прошу пана не беспокоиться! — строго предупредил. Наконец мой новый сосед снял шарф, затем лохматую с длинными ушами вязаную шапку. Наконец он уставился на меня, затем шлепнул ладонями по коленям и воскликнул. — Кого я видзе? То пан Мессинг! Я от неожиданности натянул одеяло под самый подбородок. Тут меня и пронзило. — Это ж мой войсковой начальник, майор Поплавский. — День добрый, пан Поплавский. То я, какими судьбами? Далее мы заговорили на какой-то дикой польско-русско-еврейской мове. — Не побежишь? Едем до Ташкенту. Там, говорят, советы разместили штаб генерала Андерса. Слава богу, неужто дождались? Я лично не верил, что большевики опомнятся и призовут нас. Куда им без поляков? Разве они, холера ясно, способны без нашей подмоги одержать швабов? А вы, пан Мессинг, докончье же! Тоже Ташкенту. И вы с нами, — изумился Поплавский. Не войско для строя теперь негоден, на гастроли. Как же наслышаны! Вы теперь большой человек, пан Мессинг, на ойчизну не тянет. Где на ойчизна? Где неподлеглость? Под швабами. Азохен вы, пан Поплавский, что не сделали с моими папой и мамой? С моими любимыми братьями язык сказать не поворачивается. Навещу свою гору после освобождения. На вас, пан Поплавский, одна надежда. Майор пригладил усы и подмигнул. — Это мы еще посмотрим, пустить ли вас до Вислы, как говорит москали, дать пинка. Шучу. Удивительно, но решимость пана Поплавского немедленно вступить в бой не разделяли два подсевших к нам где-то после Рубцовска офицера. Они были наряжены в какие-то лохмотья, когда-то бывшие шинелями, но представились вполне по-военному, с вскидыванием двух пальцев к виску, с пристукиванием каблуков. «Подполковник Климец! Ротмистр Рудницкий!» У Климеца на ногах были драные валенки, а Рудницкий было будто что-то издали напоминающее калоши. Теперь наше купе оказалось в полном составе. Первое время новые соседи держались отчужденно, но постепенно дорога сблизила нас. Поспособствовал общению и майор Поплавский, представивший меня как исправного служаку и непростого малого, сумевшего обвести вокруг пальца самого Пилсудского. С маршала все и началось. О личности и деяниях маршала Пилсудского можно услышать разные мнения. Но тот поток ненависти, который извергли на него все трое офицеров, сразил меня наповал. Самого маршала они называли не иначе, как старым дуралеем, а его окружение исключительно кликой Пилсудского. Я никак не мог понять причину такой нетерпимости в отношении, пусть и неоднозначного, но все-таки незаурядного человека. Только спустя пару дней наш поезд, пропуская воинские эшелоны и товарные составы, двигался с долгими остановками. Мне пришло в голову, может быть, причина в том, что мои бывшие соотечественники — столько натерпелись за эти годы, что стремление найти козла отпущения превратилось в жгучую национальную идею. Понятно, во всем были виноваты большевики. «Вшистки червони, исчадие пекла!» «Вшистки червони, все красные!» Свою точку зрения он подкрепил небесспорной оценкой их внутренней сути. «Кто ест большевики? То порождение вселенского зла. Именно Москва виновата в том, что Гитлер захватил Европу. Без помощи Москвы местным красным не удалось бы разложить французский тыл. После того германцам оставалось только прийти и взять прекрасную Францию голыми руками. Ротмистр Рудницкий поддержал его. Впрочем, от панов доставалось всем, кто не был поляком. По их словам, выходило, что отсталость армии, неготовность к войне, засилие политиканов во всем этом, помимо пшеклентных большевиков, виноваты внутренние враги — евреи и клика Пилсудского. Этот старый дуралей, вместо того, чтобы повторить поход на Киев, заключил договор с Кремлем. Что мы имеем в результате? В 1939-м, в тот самый момент, когда польская армия была готова перейти в контрнаступление и перебить хребет с спесивым германцам, москали своей подножкой повалили наших храбрецов на землю. Это был факт, и с ним приходится считаться. Я никак не мог принять такую логику и сначала пытался возразить, но меня вежливо, но жестко поставили на место. Рядовым в присутствии офицеров следует помалкивать и без напоминаний бегать за кипятком. Правда, после того, как Мессинг, не выдержав виды и запаха драных валенок и галош, на каком-то глухом полустанке сторговался насчет сапог и подарил их соседям по паре, они уж более благосклонно относились к известному артисту, прославившему на чужбине польское имя. Мои соседи, даже Поплавские, были единодушны. Судя по сводкам, красным скоро каюк. Удивительно, успехи немцев их тоже не радовали. Рудницкий и Климец сокрушались, пусть они подольше убивали бы друг друга. Офицеры вели бесконечные дискуссии на тему сроков падения Москвы и капитулирует ли Сталин после захвата Сталинграда. Я отважился вставить проверенное в Сулонге замечание, что кремлевский балабос никогда не признает поражение, даже если потеряет Москву. В этом стратегии согласились с Мессингом. Но такая перспектива ставит вопросы о сроках окончания войны, задался вопросом Рудницкий, а также о том, как скоро западные союзники обеспечат восстановление Речи Посполитой от Можа и до Можа. Этого хватило еще на день пути. Мне показалась небезынтересна их оценка поступка генерала Власова, по слухам перебежавшего к немцам. Все трое резко осуждали предателя. Я же, припомнив свой прогноз на даче Сталина, с своей стороны поддакивал о том, что кремлевскому хозяину следовало лучше изучить кадры. Рудницкий поморщился. «Какое нам дело до красных, пан Мессинг? Пусть кремлевский тиран сам разбирает своими генералами. Наше дело — страна. Неужели вы всерьез полагаете, что кто-то из поляков согласится класть свои головы в России? Случай с Власовым интересен тем, что свидетельствует о непрочности сталинского режима. Он, несомненно, трещит по всем швам. Неужели вы полагаете, что поляки согласятся подпереть его своими штыками? Нам в России делать нечего». Для меня это была неожиданная точка зрения. Мнение Рудницкого и примкнувшего Климеца впрямую противоречило желанию тех моих бывших соотечественников, кто явился на мое выступление в Новосибирске. Там тоже хватало гневных упреков и обвинений по отношению к москалям, но те поляки, с которыми я общался, понимали, судьба войны решается в России, следовательно, путь домой начинается под Сталинградом. Это я мог понять, а заявление Рудницкого смущало меня каким-то запредельным, не от мира сего, политиканством. Я поинтересовался. «Но, пан Рудницкий, где же вы собираетесь воевать с фашистами?» «Где угодно, например, на Западном фронте. То есть вы готовы покинуть Россию в самый трудный для нее момент?» «Что значит «готовы»?» «Андрес уже формирует эшелон до Красноводска, а тут морем в Иран, этот вопрос уже решен». Это звучало настолько невероятно, что я не удержался от возгласа. И Сталин согласился. У него не было выбора. Черчилль и Рузвельт пригрозили ему прекращением поставок оружия и продовольствия. Последнюю, пронизанную неизбывным польским гонором, фразу я пропустил мимо ушей. Что по такому пустяковому поводу союзники решились рассориться с кремлевским балабосом, как же ждите? Я пытался привлечь их внимание к суровой реальности. Да, но в таком случае вы развязываете Сталину руки. Каким это образом? Что я мог сказать ему? В чем Мессинг мог убедить этого ослепленного злобой патриота? Даже еще мне пару лет назад удалось проведать, что немцы дойдут до Сталинграда и оттуда покатятся на запад. Не пройдет и 2 лет, как красные будут поить коней с Вислы. Предупредить, что Варшава сгорит в огне их бесплодного фантазирования, разве они поверят? Разве рядовой, тем более еврей, в силах судить о хитроумности высшего польского расчета? Но и оставить их в неведении относительно судьбы Польши мне совесть не позволила. Пусть потом не говорят, что были слепы, что подались искушению гордыни, что за деревьями не увидели леса. Я попытался как можно более проникновенно внушить Клемицу и Рудницкому. Если вы покинете Россию, а Сталин победит немцев, а он победит, у него не будет никаких обязательств перед Польшей. Наоборот, он сочтет, раз вы бросили союзников, более того, родственников славян, в самый трудный момент, значит, вы являетесь предателями. Значит, с вами нужно обращаться как с двурушниками. И в этом его поддержит весь народ. А ведь Польше вечно жить бок о бок с Россией. Климат, человек опытный, уточнил. «Пан Мессинг, вы постоянно употребляете «вы» и «мы». Проясните позицию, на чьей вы стороне?» «Я на стороне Польши, как гражданин Советского Союза, на стороне России». Мое официальное заявление произвело неизгладимое впечатление на соседей. Наступила пауза, в течение которой только Поплавский сохранял спокойствие. Он как штопал свой прохудившийся носок, так и продолжал штопать. 2 заклятых патриота попеременно краснели и бледнели, время от времени бросали друг на друга взгляды, наконец молчанка закончилась. «Пан Мессинг не сочтет, что мы желаем поражения России». «Не, панове, мы ж союзники. Поверьте, будущее подскажет, нет отдельной правды для Польши, как нет ее для России. Истина в согласии. А его мы сможем добиться, только если пойдем с москалями весь этот нелегкий путь». Только тогда они будут считаться с нами. Только тогда они будут вынуждены поделиться с вами властью. Да, ее будет немного, но достаточно для возрождения, особенно если союзники помогут, если нет старой Польши каюк. Вы полагаете, будет новый раздел? Не, хозяин слопает ее целиком. Подполковник Климец наложил резолюцию. Это не патриотичная точка зрения. Поплавский почти не принимал участия в этих дискуссиях. Он отмалчивался, и только перед самым Ташкентом, когда мы остались одни в купе, посетовал на неуемность и предвзятую горячность польской натуры. «Эх, пан Мессинг, такими нас бабы нарожали. Все только и мечтают вырваться из лап москалей. Можно подумать, что в Персии нам будет лучше. Мы готовы воевать где угодно». На Ближнем Востоке, в Египте, Испании, Италии, Норвегии, только не рядом с москалями. Но я хотел поговорить о другом. Он сделал длинную, многозначительную паузу. Меня коснулось недоброе предчувствие. Какая-то холодная тень легла на сердце, застопорила мысли. Вы мне симпатичны, пан Мессинг. Помнится, когда вас вызвали к этому напыщенному индику Пилсудскому, вы повели себя благородно. И не предали своего воинского начальника. Если пан Мессинг не против, я бы хотел дать ему совет. Я пожал плечами. Конечно, пан майор. Держите язык за зубами, пан Мессинг, и крепко держите. Я растерялся. Пан Поплавский имеет в виду донос? А вам, пан Мессинг, не кажется странным, что в купе собрались одни поляки? К тому же они оказались завзятыми политиками. Если вы обратили внимание, в вагоне есть свободные места, а нас засунули в одно купе. Проводница объяснила, что так легче убирать вагон. Все возможно и так. А если не так? Учтите, из нас 3 только вы, радянский гражданин. С нас взятки гладкие, мы на пароход и ту-ту. В Ташкенте мы расстались холодно, только Поплавский один на один пожал мне руку и шепнул. Будьте осторожны, пан Мессинг. Прямо с вокзала, отдуваясь от жары, я отправился в местное концертное бюро. Опыт последних месяцев подсказал мне необходимость немедленно поставить перед местным руководством вопрос о личном администраторе. Директор ташкентского отделения, улыбчивый и дородный узбек Исламов, оказался покладистым малым и не начал мне с порога совать подписные листы. Увидев Мессинга, он радостно вскинул руки. «Наконец-то!» И в ответ на мое требование попросил пригласить в кабинет Лазаря Семеновича, оказавшегося тщедушным, страдающим от жары пожилым человеком. «Кац!» — представился он и промокнул пот на щеках и на лбу. «У меня отлегло от сердца. С Кацом Мессинг не пропадет, несмотря на то, что более унылого импресарио я в своей жизни не встречал». Расписание выступлений было составлено с учетом моих присланных из Новосибирска пожеланий. Для ближних поездок к товарищу артисту представлялся разбитый автобус. В другие города Узбекистана ему придется добираться поездом, вот только с афишами вышла загвоздка. В чем дело? Притормозили в типографии и попросили зайти лично и расписаться на издательском оригинале. Я удивился. «Вы хорошо живете в Ташкенте? Печатаете афиши? С начала войны, где бы я ни выступал, объявления писали от руки». Директор бюро прижал руки к сердцу. «Для вас, Вольф Григорьевич, как известного артиста, мы решили сделать исключение». Такое отношение к известному артисту пришлось мне по душе. Кац предложил проводить меня в гостиницу «Ташкент», где мне был заказан номер. По пути можно будет заглянуть в типографию. Я согласился, если по пути. Хотелось отдохнуть. Экзотики в столице солнечного Узбекистана было хоть отбавляй. Мне посчастливилось побывать здесь после ужасного, полностью уничтожившего город землетрясения 1966 года. Восстановленный Ташкент стал похож на сказку, органично сплавившую неповторимый советский стиль, дыхание тысячелетней Азии и рвущийся в небо западный дух. Но летом 42-го года город произвел на меня жуткое впечатление, несовместимым со здравым смыслом нагромождением азиатских улочек и островков европейско-сталинской конструктивистской застройки. Немыслимая толчея восточных халатов, тюбетеек, цивильных костюмов, военных, полувоенных нарядов. К лету 42-го в Ташкент было эвакуировано около 300 тысяч человек. Невыносимая жара и желтый почти до самого зенита небосвод навевали беспросветную хандру. Из воспоминаний очевидца. 5 ноября 1941 года в конференц-зале ЦК КП Узбекистана на улице Гоголя собралась вся интеллигенция, партийный актив города. Первый секретарь ЦК Усман Юсупов был краток. Он сообщил: «Завтра в Ташкент прибывают 3 эшелона с беженцами с Украины, Белоруссии, Прибалтики, Москвы и Ленинграда. Это наши братья и сестры, которых война лишила крова. Все, кто может завтра в 9 часов утра явиться на вокзал и взять по 1-2 семьи домой. Один эшелон останется в Ташкенте, а 2 других пойдут в Ферганскую долину и Самарканд». О том, как устраивали беженцев, как их принимали, можно рассказывать легенды безграничной человеческой доброты. Что творилось в Ташкенте? На привокзальной площади были накрыты столы. Готов был плов, шурпа, самса. Всех приезжих накормили, а потом стали забирать по домам. Были и семьи, которые взяли по 3-4 семьи. Алексею Толстому и Михоэлсу дали отдельные особняки. Михаил Ром получил отдельную квартиру в доме около Беша-Агачи. Это был первый дом в Ташкенте со всеми удобствами, горячей водой, туалетом и центральным отоплением. Здесь же поселился весь творческий коллектив еврейского театра. В один день всех развезли по месту жительства, разместили, а через неделю уж все пошли на работу. Они почувствовали себя как дома. Расположенная напротив гостиницы, изнывавшая от жары здание театра оперы и балета имени Наваи, казалось, само удивлялось, как его занесло сюда, в сердце Азии. На фоне нескольких сохранившихся минаретов театр и его колонны представляли какой-то неуместной, чуждой этому миру декорации. Плоские крыши прятались за высоченными, набитыми заборами, на которых даже в самых интимных местах, я имею в виду полуразвалившиеся мавзолеи и гробницы местных мусульманских святых, висели густо присыпанные пылью лозунги типа «Советская страна, страна героев». В типографии заплаканная женщина тех лет продемонстрировала мне подготовленную к печати афишу. Изображение распадалось на 2 совершенно самостоятельных сюжета. Сам ясновидящий, кокетливо сдвинутый цилиндр на голове, плащ со звездами, которым он прикрывал нижнюю часть лица, был исполнен на приемлемом профессиональном уровне. А вот левая рука, сжимавшая трость, вызывала отрыбь. Она присоединялась в самом неприемлемом месте, пониже спины, и скорее напоминала третью ногу, чем вторую руку. Вопрос, нельзя ли подправить рисунок, женщина тех лет смахнула набежавшую слезу и призналась, лучше не будет. Некому подправлять. Художник на днях призвали в армию, так что трость и руку она дорисовала сама. Если товарищ Мессинг желает, она вообще может замалевать ее? Нет, перепугался Мессинг, угадавший, кем приходился страдающей женщине, мобилизованный художник. На кого он оставил троих детей? Оставьте как есть. «Когда будет готова афиша?» — Техрет ответил. «Надо еще поставить визу». «Где?» «У цензора в кирпичном доме. Здесь рядом, за углом. Большой такой, трехэтажный. Не промахнетесь. Кирпич у нас редкость». Мы с Кацем отправились ставить визу. Дом охраняли и военные, одетые в до странности знакомую форму. Чтобы попасть внутрь, надо было выписать пропуск. Как только, заглянув в окошечко, Мессинг назвал себя... За ним тут же спустился лейтенант и предложил следовать за ним. Лазарю Семеновичу было приказано возвращаться домой. Каца как ветром сдуло. Лейтенант первым двинулся вверх по лестнице. Мессинг с афишей под мышкой вслед за ним. На мой вопрос, всегда ли у них такая жара и бывают ли в Ташкенте летом дожди, сопровождающий буркнул что-то невразумительное. Наконец мы поднялись на третий этаж, добрались до какого-то кабинета. На двери не было ни номера, ни имени хозяина. Лейтенант постучал, вошел, затем после короткой паузы пригласил меня, а сам вышел. В кабинете меня встретил ладный, маленького роста офицер. «Рад встрече!» — сердечно поприветствовал меня. «Мы уже заждались». Затем он представился. «Майор госбезопасности Ермаков». Я положил афишу на приставленный к рабочему столу стол для заседаний и, ссылаясь на железную дорогу, начал оправдываться. Поезд постоянно пропускал воинские составы, но, как мне объяснили, в концертном бюро опоздание не помешает мне сразу приступить к работе. «Да, — согласился майор, — пора приступать. Когда мы можем ждать отчет?» «Какой отчет?» «О настроениях ваших соседей по купе. Надеюсь, вам понятно? Чем меньше врагов мы выпустим за границу, тем меньше будет хлопот». «Я онемел». «Простите, не понял». «Зачем мне составлять отчет, и при чем здесь мои соседи по купе?» Теперь Ермаков изобразил недоумение. «Что же здесь непонятного? Вы, советский гражданин, в одном купе с вами оказались классово чуждые польские золотопогонники. Надеюсь, от вас не укрылась звериная злоба, которую они испытывают к советской власти. К сожалению, такое отношение в их среде не редкость. Вот почему нам надо детально знать о настроении... Эти господ, что они замышляют? Не хотите ли вы сказать, что собираетесь покрывать врагов советской власти? Наверху о вас лучшего мнения. На каком верху? Только и смог спросить я. На самом. Майор ткнул пальцем в потолок. Я сделал паузу, перевел дух. Кошмарная идея, которую на прощание высказал майор Поплавский, внезапно обрела какой-то немыслимый фантасмагорический оттенок. Оказывается, доносчиком являлся я. Это была новость так новость. Мы смотрели друг на друга. Ермаков достал пачку и с неожиданным изяществом выщелкнул оттуда папироску. Струйка дыма подтвердила, что все, что я только что услышал, — это не шутка. В кирпичном доме никогда не шутили. Здесь умели обращаться с врагами. Я сидел на стуле, вчитывался в табачный дым, и размышлял о том, что волшебная сказка, в течение трех последних месяцев, питавшая меня прекрасными мечтами, на поверку оказалась тупой газетной передовицей. На ожидание правительственной награды обернулась ловушкой, в которую хитроумная бдительность, ответственность и верность долгу ловко заманили простодушного патриота. Измы не дремали. Они были настойчивы, они в грубой форме, напомнили Мессингу, кем он является на этой земле. Опознаватели мысли. Стукачом от непознанного, и чтоб составлением отчета. Так глупо угодить в лапы своих злейших врагов. Это было невыносимое для Мессинга протрезвление. Я встал, развернул афишу. «Товарищ Ермаков, мне подсказали, что это произведение надо показать цензору и поставить у него визу. Объясните, пожалуйста, где сидит этот самый цензор? В какой кабинет обратиться? Представляете, за все время войны, где бы мне не приходилось выступать, афишу рисовали от руки. И, признаться, неплохо рисовали. А здесь, взгляните сами, черт знает что. Я понимаю, сейчас война». Ермаков, ожидавший от меня чего угодно, только не разговора об афише, не смог скрыть изумление. Он долго, внимательно изучал меня. «У нас здесь свои порядки», — наконец ответил майор Ермаков, даже не взглянув на подготовленный к изданию плакат. «Не беспокойтесь, визу вам поставят». «Так как насчет отчета?» «Кроме того, мы наметили еще несколько мероприятий. Через неделю вам предстоит выступление в Янгиюле. Там расположен штаб генерала Андерса. Соберется весь цвет контрреволюции, так что будьте наготове». «После этого выступления вы тоже потребуете составить отчет?» Старший майор резко посерьезнел. Его горячее чекистское сердце начало потихоньку закипать. Ермаков уперся кулаками в стол и спросил: «Послушайте, Мессинг, что вы Ваньку валяете?» И это было уж слишком. «Что вы себе позволяете, молодой человек? Только Лаврентий Павлович позволял себе грубить в разговоре со мной, а вам далеко до него и по званию, и по уму. Подпишите пропуск, и я пошел». Такой ответ привел Ермакова в изумленное состояние. Он выпучил глаза и спросил: «Что я себе позволяю?» «Это что, ты себе позволяешь, Мессинг? Чтоб через 2 дня отчет лежал у меня на столе? И каждый день звонок до 9 часов утра, где, когда и с кем намечены встречи? Вы, вероятно, сошли с ума. 2 дня, тебе понятно? 2 дня? Можешь идти». Оказавшись на улице, я долго приходил в себя. С сожалением обнаружил, что афишу оставил в кабинете. Не возвращаться же. Пропуск я уже сдал. А пытаться войти без документов в кирпичный дом храбрости не хватало. Хорош я буду, когда меня застукают в кабинете Ермакова. Мессинг бездумно осмотрелся, потом двинулся, куда глаза глядят. Вышел на берег Анхора, долго разглядывал стремительно убегавшую мутно-желтую воду. По обе стороны канала тут и там дымили костры, на которых в громадных котлах готовили плов. Я зашел в ближайшую чайхану. Там меня усадили на ватный ковер к курпачу, придвинули низкий столик, называвшийся «Хонтахта», постелили дастархан, налили вкуснейший чай, угостили пловом. И за все это, за эти бесценные военные пору дары, я расплатился советскими денежными знаками. Их у Мессинга было немало. Казалось, живи и радуйся. Этих талонов должно хватить на все, и чтобы отдохнуть с дороги, чтобы сытно поесть, и чтобы выпить крепкого чаю. Я огляделся. Сидевший слева сосед узбек поздоровался со мной. «Салам алейкум». «Здравствуйте». «Здравствуй, дорогой, здравствуй. По-нашему надо сказать алейкум ассалам». Он неплохо говорил по-русски и поинтересовался, давно ли я в Ташкенте и чем собираюсь заниматься. Это был хороший вопрос, своевременный. Чем бы мне заняться в Ташкенте? Я прикинул и так, и этак. Выяснилось, что больше всего мне хотелось немедленно улизнуть отсюда. Я был согласен на любое средство передвижения, даже на ковер-самолет. Сказка на глазах, превращавшаяся в быль, изумляла неожиданным поворотом сюжета. Неужели для того, чтобы заняться сочинительством доносов, надо было забираться в самое сердце Азии? Теперь мне стал ясен подспудный смысл напутствия, данного мне Поплавским. Отец командира не зря намекал: «Будьте осторожнее». Я не прислушался к доброму совету. Я никак не мог взять в толк, неужели мои друзья-чекисты отважатся использовать знаменитого мага, имевшего разговор с самим товарищем Сталиным, в качестве бегающего с выступления на выступление доносчика, причем без его согласия, как говорится, в темную? Сосед, наряженный в ватный халат, казалось, вовсе не страдал от жары. Он терпеливо, с азиатской выучкой, ждал ответа. «Зачем обижать хорошего человека?» Я представился, объяснил, что являюсь артистом, выступаю с психологическими опытами, помогаю зрителям познакомиться с непознанным в человеческой психике. Случается, угадываю мысли. На словах иногда предсказываю будущее, споткнулся. Мне стало совсем не в моготу. Майор Поплавский, служак и служак, оказался во много раз проницательнее знатока тайн непознанного, каким считал себя Мессинг. Мне вдруг очень захотелось поделиться с соседом наболевшим. Подскажи, уважаемый, кто из нас экстрасенс, я или Поплавский? Сосед ласково закивал в ответ. То ли он опознал мои мысли, то ли догадался, что гости плохо. Мы молча переваривали беду, приключившуюся с бедняга-медиумом, лоб в лоб столкнувшимся с тремя польскими придурками в офицерских чинах в ожидании отправки в Иран, потерявших бдительность и словно петухи распустивших языки. «Шклян ты, москали! Кремлевский тиран! Пусть умоет своей кровью под Сталинградом!» Теперь я в полной мере осознал цену этим словам. Она оказалась непомерно велика для маленького тщедушного медиума.